Это письмо – одно из 16 сохранившихся писем Беды, написано в ноябре 734 года, за несколько месяцев до смерти достопочтенного. Оно представляет большой интерес, поскольку, в отличие от парадной истории, дает представление о реальном положении дел в тогдашней английской церкви и о позиции самого Беды. К тому времени церковь Нортумбрии сделалась богатой и влиятельной, и это не могло не сказаться на ее моральном облике. Суть письма Беды – обличение недостойных монахов и мирян, которым он противопоставляет подвижников, описанных в истории. Для исправления положения он считает необходимым увеличить число епархий и, в частности, создать диоцез в одном из монастырей, по всей видимости, в Яроу. В письме Беда ориентируется на знакомые ему образцы эпистолярного искусства и строит его по всем канонам, уснащая множеством библейских цитат. Письмо служит показателем положения автора истории в английской церкви. Будучи всего лишь священником, он смело дает советы могущественному прелату Эгберту, брату короля. И этих советов слушаются. Вскоре Эгберт становится архиепископом, к чему призывал Беда. А в 747 году собор в Кловеша принимает 10 канонов, во многом вдохновленных данным писанием. Эти каноны, в частности, требовали от епископов вести скромный образ жизни, регулярно объезжать свои диоцезы и надзирать за положением в монастырях. В них содержалось также требование перевода символа веры и главных молитв на англосаксонский язык, к чему также призывал Беда. Слуга Христов Беда приветствует любимейшего и преподобнейшего епископа Эгберта. «В прошлом году, когда я несколько дней провел в твоем монастыре ради благ познания, ты, как мне помнится, выражал желание побеседовать со мной об интересующих нас обоих научных вопросах. Если бы Божьей волей мне было позволено осуществить это, не было бы надобности посылать тебе это письмо, ибо в устной беседе я бы легче мог разъяснить то, что хочу или считаю необходимым. Однако, поскольку состояние моего здоровья, как тебе ведомо, препятствует этому, я постараюсь, как велят любовь и братское рвение, изложить в письме то, чего не могу высказать в беседе. Прошу тебя, ради Бога, не счесть мои слова горделивыми и высокомерными, но принять их за выражение смиренного обязательства, каковыми они и являются. Во-первых, возлюбленный предстоятель во Христе, прошу тебя крепить благими деяниями и мудрым учением то священное достоинство, которое великодушно доверил тебе Господь, дающий власть и благодать Духа. Ибо один дар не полон без второго, если ведущий благую жизнь пренебрегает долгом поучения, или если учащий истине предстоятель избегает творения добрых дел. Но тот, кто сочетает в себе то и другое, уподобляется слуге, ждущему пришествия своего Господа и чающему скоро услышать слова «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Если же попущением Бога, получивший епископское достоинство, не стремится добродетельной жизнью оградить себя от злых деяний или же исправлять и наставлять вверенный ему народ, то с ним случится то, что сказано в Евангелии о рабе недостойном. «Выбросьте его во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов». Прежде всего, я хотел бы побудить тебя, Святейший Отец, беречь свое епископское достоинство от праздных разговоров, оскорбительных замечаний и прочих проявлений несдержанности языка и подчинить душу твою и речь Слову Божьему и размышлению о Писаниях, обратив особенное внимание на послание апостола Павла Тимофею и Титу и на слова блаженного папы Григория, сказанные им в книге о пасторском долге и в евангельских гомилиях. Тогда твоя речь всегда будет приправлена солью мудрости и воссияет, возвысившись над обычным разговором и став тем самым более достойной Божьего внимания. Ибо если святые алтарные сосуды оскверняются, когда их используют для мирских целей и низменных нужд, то также оскверняется и человек, призванный совершать Господне таинство у алтаря, когда он сначала служит Богу совершением таинств, а после, покинув храм, говорит о праздном и неподобном или же творит злые дела теми же устами и руками, которыми до того творил святые таинства. Чтобы хранить чистоту в словах и делах, те, кто служит Христовой вере с истинным рвением и занимаются священными науками, должны помогать друг другу. Если вдруг язык мой начнет говорить нечистое или в душу вползут злые помыслы, помощь верных товарищей может помочь мне избежать падения. Для всех слуг Божьих весьма полезно хранить себя таким образом, и много полезнее это для служителей церкви, которые не только заботятся о собственном спасении, но и пекутся о спасении церкви в веренной их заботе. Об этом сказано. Кроме посторонних дел, ежедневно лежит на мне забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Говорю так не потому, что ты считаешь иначе, но потому, что, по слухам, иные епископы служат Христу таким образом, что нет рядом с ними мужей религиозных и воздержанных. Но лишь те, кто отдается смеху, забавам, суетным разговорам, объедению, пьянству и прочим увеселениям праздной жизни. Вседневно питают они утробу жирной пищей вместо того, чтобы питать душу свою небесными жертвами. Если ты встретишь где-либо таких людей, я хочу, чтобы ты исправлял их святой своей властью и побуждал иметь днем и ночью таких товарищей, которые приносили бы благо людям угодными Богу делами и должными поучениями. Только так смогут они помогать духовному труду предстоятелей. Почитай деяния апостолов и увидишь, по словам блаженного Луки, каких спутников выбирали Павел и Варнава, и какими делами занимались они в пути. Являясь в любой город или синагогу, прежде всего они заботились о проповеди Слова Божьего и о распространении веры. Хочу, чтобы и ты, любимейший господин, делал то же везде, где только сможешь. Для этого ты и избран Богом и принял посвящение, чтобы проповедовать евангельское слово с великой славой, которую даровал тебе Царь всех добродетелей, Господь наш Иисус Христос. Ты достигнешь этого, если везде, куда бы ты ни прибыл, ты будешь собирать жителей и являть им слова поучения и пример благой жизни, твоей и твоих спутников. И так ты предстанешь перед ними как бы вождем небесного воинства. Поскольку расстояния между местами, принадлежащими к твоему диоцезу, чересчур велики, чтобы ты мог сам посетить их все хотя бы за год и проповедовать Слово Божие во многих селениях и домах, ты должен выбрать себе нескольких помощников в этом святом деле, то есть посвятить священников и привлечь наставников, которые бы ревностно учили в каждом селении Слову Божьему и совершали небесные таинства, и прежде всего таинство крещения каждый раз, когда это необходимо. Что касается проповедования народу, то в этом послании я настоятельнее, чем прежде, рекомендую. Сделай так, чтобы все, кто подвластен тебе, глубоко усвоили католическую веру в том виде, как она содержится в апостольском символе веры и в Господней молитве, которые можно прочесть в Евангелиях. Все, кто путем постоянного чтения уже научился латыни, наверняка изучили эти тексты. Что до неученых, знающих только родной свой язык, то пусть они выучат эти тексты на родном языке и постоянно поют их. Это следует делать не только тем, кто ведет еще жизнь мирян, но и тем клирикам и монахам, которые уже изучили латынь. Благодаря этому все сообщество верующих научится преисполниться веры и с ее помощью охранять и оборонять себя от нападений нечистых духов. Благодаря этому и весь хор хвалящих Бога узнает о том, что особенно угодно Его милости. По этой причине я не раз переводил символ веры и Господню молитву на язык англов для неученых священников. Святой епископ Амвросий, говоря о вере, советует верующим каждое утро петь слова символа веры. Так они укрепляют себя духовным противоядием против дьявольской отравы, злостно вливаемой днем и ночью. К тому же обычай постоянных молитв и коленопреклонений учит нас чаще произносить Господню молитву. Если в наставлении и окормлении Христовой паствы, пасторской твоей властью, ты достигнешь желаемого, никто не может сказать, сколь великим небесным воздаянием наградит тебя в будущем пастырь всех пастырей. В сравнении с редкими примерами исполнения этой святой задачи епископами нашего народа, ты будешь награжден превыше прочих по редким твоим достоинствам. Поэтому приободрись и воспламенись небесными благостью и заботой, чтобы постоянным повторением символа веры и Господней молитвы привести народ Божий к цели понимания и любви, надежды и веры и достичь того, о чем ты печешься. Если же, напротив, ты будешь исполнять вверенное тебе дело небрежно, то получишь будущую свою долю наравне с тем нерадивым и ленивым рабом, что закопал свой талант. Особенно, если предпочтешь получать приходящие дары от тех, кому не сможешь отплатить даром духовного блага. Когда Господь, отправляя своих учеников проповедовать благовествование, сказал «приблизилось Царствие Небесное», то сразу за этим он добавил «даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра». Если он приказал им проповедовать благовествование безвозмездно и не брать ни золота, ни серебра, ни прочих приходящих богатств от тех, кому они проповедовали, то что, спрошу я, угрожает тем, кто поступает наоборот? Удели теперь внимание тому, какой серьезный грех совершают те, кто настойчиво требует от их слушателей земного воздаяния, но не заботятся об их вечном спасении ни проповедью, ни поучением, ни порицанием. Рассмотри это с осторожностью, возлюбленный епископ, и внимательно обдумай. Мы слышали, и это хорошо известно всем, что многие дома и селения нашего народа находятся в отдаленных холмах и дремучих лесах, и много лет там не показывался ни один предстоятель, служащий небесной милости. Однако никто там не избавлен от уплаты податей тому же предстоятелю. В тех местах не только не бывает предстоятеля, который ободрил бы крещенных возложением рук, нет там и никакого учителя, способного обучить их истине веры и разнице между добром и злом. Случается даже, что епископы отказываются проповедовать или возлагать руки на верующих без воздаяния и даже, что еще хуже, требуют деньги от своей паствы, что запретил Господь. При этом они все равно пренебрегают исполнением службы, назначенной им Господом. Самуил, верховный пророк Божий, поступал иначе, как мы знаем по свидетельству целого народа. «Я же, — сказал он, — ходил пред вами от юности моей и до сего дня. Вот я, свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником его. У кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу вам». И они сказали, «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял. По праведности своей и справедливости он причтен был к избранным вождям и священникам народа Божьего, и в своих молитвах был услышан Богом и говорил с ним, как сказал псалмопевец, Моисей и Аарон между священниками, и Самуил между призывающими имя его взывали к Господу, и он внимал им. В столпе облачном говорил он к ним. Если мы верим и учим, что верующие получают путем возложения рук благодать Святого Духа, значит, те, кто лишен этого ритуала, лишаются и благодати. Кто же виновен в этом лишении, как не те предстоятели, что обещали охранять их, а сами не могут или же не хотят исполнять эту службу духовного стража? Нет большей причины этого греха, нежели чем алчность. Об этом апостол, через которого говорил Христос, сказал «Корень всех зол есть сребролюбие». И еще он сказал «Неправедные царства Божие не наследуют». Когда предстоятель из любви к деньгам берет себе больше подопечных, чем он может обойти с проповедью в течение года, то в опасности оказывается и он сам, и те, над кем он поставлен, ибо он ложно зовется их защитником. Высказав некоторые соображения о несчастьях, которым подвергается наш народ, я прошу тебя, возлюбленный епископ, пытаться по мере сил исправлять в соответствии с истинным правилом жизни то, что ты признаешь неверным. Я уверен, что ты найдешь ревностнейшего помощника в этом благом деле в лице короля Кеолвулфа, который, по глубокой своей любви к вере будет неустанно и твердо приводить всех на путь справедливости. Он особенно будет рад помочь в начатом тобой благом предприятии, поскольку ты являешься его ближайшим и любимейшим родственником. Прошу тебя честно высказать ему, что вы вдвоем должны позаботиться о приведении церкви нашего народа к лучшему состоянию, чем то, в каком она пребывает сейчас. Эта цель, как я уверен, может быть достигнута только посвящением новых предстоятелей нашего народа по примеру законотворца, который, когда не смог нести ношу народа Израилева, избрал и посвятил по Божьему совету 70 старейшин, с помощью которых он легче мог переносить возложенный на него груз. Кто не увидит, что куда лучше разделить тяжелый груз церковного управления между несколькими, которые могут нести его с легкостью, чем нагружать непосильной ношей одного человека? И святой папа Григорий в письме блаженному архиепископу Августину о вере нашего народа, который еще предстояло привести ко Христу, писал, что после принятия веры следует посвятить 12 епископов, из которых предстоятель Эбаракский должен получить палий от Святого Престола как митрополит. «Прошу тебя, господин, при помощи любимого Богом короля добиться пополнения числа епископов, чтобы при их обилии Церковь Христова могла с большим совершенством исполнять задачи святой веры. Но, как мы уже знаем, из-за беспечности прежних королей и их опрометчивых дарений не так легко найти место, где могут быть учреждены новые кафедры. Посему я считаю необходимым, чтобы общим советом и решением королевским и церковным для епископской кафедры было выбрано место в одном из монастырей. Если аббат и монахи воспротивятся такому решению, пусть изберут кого-либо из своей среды для посвящения в епископы и доверят ему управление и монастырем, и прилегающей территорией епископства. Если же в монастыре не окажется никого, кто мог бы быть избран епископом, пусть они по каноническим установлениям найдут того, кому можно доверить парухию. Если с Божьей помощью ты добьешься того, что я предлагаю, тебе легко будет добиться и того, чтобы Эбаракская церковь получила своего митрополита по решению апостольского престола. Если монастырю, в котором будет установлено епископство, покажется необходимым умножить свои земли и владения, то, как нам известно, есть много мест, называемых монастырями лишь по недоразумению, поскольку никто там не живет истинно монашеской жизнью. Некоторые из них я считаю возможным обратить соборной властью от нечистоты к целомудрию, от тщеты к истине, от несдержанности и алчности к умеренности и святости сердца, и для этого передать их в подчинение новообразованному епископству. Поскольку существует много таких мест, не приносящих пользы, как говорится, ни Богу, ни людям, так как они не ведут жизнь по правилам, угодным Господней воле, и не учреждены военачальниками и комитами светской власти для защиты нашего народа от варваров, всякий, кто учредит в одном из таких мест епископство в соответствии с нуждами времени, не будет виновен в отступлении от своего долга, но, напротив, исполнит истинную обязанность благочестия. Как может быть сочтено грехом, если неправедные установления правителей исправляются верными решениями куда лучших государей, а нечестивые писания зловредных авторов заменяются истинными суждениями честных священников? Это полностью согласуется с примерами из священной истории, которая описывает времена царей Иудеи от Давида и Соломона до последнего из их рода, Иезекии, и показывает, что некоторые из них были благочестивыми, но большинство – дурными. Дурные отвергали деяния своих славных предшественников, а после праведные вновь со всем старанием исправляли злодеяния дурных с помощью Духа Божьего, говорящего через пророков и священников в согласии со словами святого Исаии, сказавшего: «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и расторгни всякое ярмо». Имея примером твою святость и поддержкой рвения нашего короля, можно будет исправить неправильные деяния и писания наших предшественников и привести нашу провинцию как к Божьему, так и к мирскому благу, Иначе в скором времени или исчезнет вера, и сгинут любовь и страх Божий, или же из-за сокращения в числе мирского воинства не хватит людей для защиты наших границ от варварских нашествий. Стыдно сказать, вы и сами хорошо это знаете, как много мест, именуемых монастырями, населено людьми, не имеющими понятия о монашеской жизни. Так что не осталось даже имений, годных для отдачи сыновьям, знатных или ветеранам. Ничем не занятые и безбрачные, они живут без всякой цели и либо уплывают за море, покидая страну, которую должны защищать, либо совершают еще больший грех и бесстыдство. Не имея привычки к целомудрию, служат нечистоте и разврату, не щадя даже дев, посвященных Христу. Другие поступают еще более постыдно. Это те миряне, что, не имея ни опыта жизни по правилу, ни влечения к ней, покупают у короля под предлогом строительства монастырей имения, где могут беспрепятственно утолять свою похоть. Эти имения дарованы им в наследственное владение хартиями королей и письменными разрешениями епископов, аббатов и светских владетелей, как будто они действительно угодны Богу. Присвоив таким образом большие или малые имения, они освобождаются от служения Богу или людям и, будучи мирянами в монашеском обличии, служат лишь своим желаниям. К тому же они селят там не настоящих монахов, но скорее бродяг, изгнанных из подлинных монастырей за грехи и непослушание, или тех, кого им удалось переманить, или же собственных прислужников, которых они вынудили принять постриг и принести обет послушания себе самим. Построенные ими монастыри, они наполняют толпами таких испорченных людей, и те, неподобные и невиданные прежде зрелище, живут там со своими женами и незаконными детьми, и, вставая с ложа греха, творят в монастырских пределах все, что захотят. Они даже осмеливаются приобретать для своих жен такие же монастыри, где эти мирянки получают власть над служительницами Христа. К этим людям можно отнести известную пословицу: «И осы строят улей, только вместо меда наполняют его ядом». Так, спустя 30 лет после смерти короля Альтфрида, наша провинция настолько погрязла в безумных заблуждениях, что почти все местные правители завели себе такие монастыри и вовлекли своих жен в тот же грех нечестивого преображения. Тоже, по мере распространения этого вредного обычая, стали делать королевские министры и служители. В таком извращенном состоянии многие называют себя аббатами и в то же время являются правителями или королевскими министрами. Как миряне, они знают о монашеской жизни по слухам, а не по личному опыту, и остаются в полном неведении о правилах, которым должны следовать. Как вы знаете, эти люди вдруг по своему капризу принимают постриг и также вдруг из монахов становятся аббатами. Они не знают монашеских добродетелей и не стремятся к ним. И к ним, как нельзя более, подходит евангельское изречение: «Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Такая слепота могла бы быть устранена регулярным соблюдением правил и изгнана из пределов Святой Церкви епископской и соборной властью, если бы епископы сами не предавались злодеяниям подобного же рода. Они не только не противодействуют неправедным установлениям, но подтверждают их, как мы сказали, своей властью. Они письменно одобряют эти нечестивые хартии из той же алчности, что и миряне, приобретающие подобные монастыри. Я мог бы в этом письме поведать тебе больше о подобных делах и других злоупотреблениях, в которых ныне погрязла наша провинция, если бы не был уверен, что ты и сам хорошо о них знаешь. Я пишу не за тем, чтобы сообщить тебе что-либо неизвестное ранее, но дружески увещеваю тебя исправить, насколько можно, то положение, которое ты также считаешь недолжным. Ныне я прошу и побуждаю тебя ради Господа охранять вверенное твоим заботам стадо от нападения хищных волков и помнить, что ты должен быть не наймитом, а пастырем, который доказывает свою любовь к верховному пастырю тем, что заботится о своих овцах и готов, если понадобится, отдать за них жизнь вслед за блаженным предводителем апостолов. Будь бдителен, чтобы когда тот же предводитель апостолов и другие вожди сонма верующих увидят в судный день конечные плоды своего пастырского труда, Часть твоей паствы не оказалась бы вместе с козлищами по левую руку судьи и не была бы подвергнута проклятию вечного пламени. Но напротив, чтобы ты оказался среди тех, о ком сказал Исаия, от малого произойдет тысяча, и от самого слабого — сильный народ. Ты должен внимательно следить, что в монастырях твоей парухии делается хорошо и что плохо. Ищи, где аббат невежественен и нарушает правила, где над сообществом христовых служителей и служительниц поставлена недостойная аббатисса или где, напротив, непокорные ученики восстают против приказаний их духовных наставников. Ведь, как я не раз слышал, епископы утверждают, что монастырские дела подлежат суду не королей или светских правителей, а одних лишь епископов, кроме тех случаев, когда кто-либо в монастыре совершил преступление против мирских законов. Ты должен, говорю я, помешать дьяволу присвоить те места в королевстве, что посвящены Богу. Иначе мир сменится раздором, благочестие — ссорой, трезвость — опьянением, целомудрие и смирение — развратом и убийством. Иначе и среди вас найдется тот, к кому можно будет отнести слова: «Видел я тогда, что хоронили нечестивых, и приходили, и отходили от святого места, и они забываемы были в городе, где они так поступали». Тебе следует также заботиться о тех, кто еще живет мирской жизнью, чтобы, как мы уже советовали в начале, ты не забывал давать им учителей жизни, ведущей ко спасению, и, среди прочих вещей, учил свою паству, каким трудом можно более всего угодить Богу, от каких грехов нужно особо беречься, с какой сердечной чистотой должны они верить в Бога и с каким рвением молить Его о милости. Сколь прилежно они должны осенять себя знаменем Господня Креста от неустанных козней нечистых духов, и сколь спасительно для всех христиан вседневное вкушение крови и плоти Господа, практикуемое, как тебе ведомо, Церковью Христовой в Италии, Галлии, Африке, Греции и на всем Востоке. Такая ревностная преданность Богу непривычна и почти неведома нашим мирянам по небрежению проповедников, которые считают более благочестивым принимать таинство причастия только на Рождество, Крещение и Пасху, хотя многие мальчики и девочки, юноши и девы, пожилые мужчины и женщины, ведущие праведную жизнь, без тени сомнения причащаются каждое воскресенье и на праздники святых апостолов и мучеников. И так делается везде в Святой Римской Апостольской Церкви. Тоже могут свободно и радостно совершать состоящие в браке, если они соблюдают умеренность и исповедуют добродетель целомудрия. Я взял за труд коротко изложить эти соображения тебе, святейший епископ, ради твоей любви и ради всеобщего блага. Искренне желаю и всячески настаиваю, чтобы ты позаботился об избавлении нашего народа от прошлых ошибок и о приведении его на более правильный и прямой путь жизни. Если люди любого звания или положения попытаются помешать тебе, следуй своим путем, помня о небесном воздаянии и будь твердо уверен в правильности и святости своих дел. Я осознаю, что нашим увещеваниям будут противиться многие, особенно те, кто вовлечен в греховные деяния, о которых я писал тебе. Поэтому помни ответ апостола: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог повелел: продавайте имение ваше и давайте милостыню. И еще, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Но некий народ, считающий себя служащим Богу, взял за обычай не только не продавать все, что имеет, но даже приобретать то, чего еще не имеет. Как может кто-либо служить Богу, сохранив все богатства прежней жизни и под благовидным предлогом пытаясь получить еще и чужие богатства? Когда Анания и Сапфира поступали подобным образом, апостолы определили, что такой поступок не заслуживает покаяния или возмещения, но карается неотвратимой смертью. А ведь они не возжелали чужого богатства, а всего лишь попытались сохранить свое. Всем ясно, насколько души апостолов были далеки от того, чтобы требовать каких-либо богатств. Ведь они служили Господу бескорыстно, исполняя правило «блаженны нищие, ибо ваше есть Царствие Божие». С другой стороны, они научились противоположным примерам. «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». Или мы думаем, что апостол Павел заблуждался или лгал, когда призывал нас «не обманывайтесь» и далее «ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствия Божия не наследуют». И еще, знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Если апостол ясно именует алчность и любостяжательство идолослужением, как мы можем думать, что обманываются те, кто избегает участвовать в делах алчности, хотя бы им приказывал сам король, или же своими руками искореняют нечестивые документы и свидетельства? Мы можем лишь удивляться безрассудству упрямцев или, скорее, печалиться о несчастье слепцов, которые везде и всякий день без всякого страха Божьего отвергают и оставляют без внимания слова апостолов, вдохновленных Святым Духом. Напротив, они страшатся отвергнуть и исправить то, что они сами или те, кто вдохновляются алчностью и нечистотой, но считают себя святыми и охраняемыми Богом, написали в подражании тем язычникам, которые отвергают истинного Бога и поклоняются, страшатся, обожают и превозносят как богов предметы, сделанные и изготовленные ими самими, полностью заслужив упрек нашего Господа фарисеям, предпочитавшим свои вторичные обычаи Божьим законам. Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Даже если они представят в оправдании своих нечестивых дел хартии с подписью знатных, «Не забывай, прошу тебя, суждение Господа нашего, сказавшего, всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится». Господь сказал, «Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Я хотел бы услышать от тебя, возлюбленный епископ, что ты знаешь о посмертной судьбе тех, кто всю жизнь следует широкими вратами и пространным путем и ни в коей мере не отвергает ни малейшего из удовольствий и похотей тела и души ради небесного воздаяния. Или мы должны верить, что их очистит от грехов подаяние, которое они раздают бедным среди вседневных наслаждений, в то время как только раскаяние, принесенное в дар Богу, может очистить их и избавить от греха? Или мы надеемся, что после смерти таинство святой мессы может искупить тех, кто при жизни шел путем греха? Может быть, грех любостяжания кажется им малым? Поговорим об этом более подробно. Этот грех исключил из числа святых Валаама, полного духом пророчества. Он предал анафеме и истребил Ахана. Он отнял у Саула регалии царства. Он отобрал у Гиезия пророческий дар и поразил его и его потомство болезнью проказы. Он принес смерть телесную Анании и Сапфире, которых мы уже упоминали, как недостойных общества монахов. Если подняться выше, именно он изгнал ангелов с небес и лишил наших первопредков вечных райских наслаждений. Если хочешь знать, то именно от ужасных зубов трехглавого адского пса, которого поэты прозвали Кербером, предостерегал нас апостол Иоанн, сказавший «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Все это я вкратце сказал об отраве алчности. Что касается прочего, то если бы мы столь же пространно рассуждали о пьянстве, скупости, сластолюбии и прочих подобных пороках, длина этого письма увеличилась бы до немыслимых пределов. Пусть милость Верховного Пастыря хранит тебя, возлюбленнейший предстоятель во Христе, чтобы мог ты со славой беречь своих овец. Аминь. Писано в ноябрьские ноны в третий индиктион. Перевод Вадима Эрлихмана. Текст воспроизведен по изданию «Беда достопочтенный. Церковная история народа англов». Санкт-Петербург, издательство «Алитея», 2001 год.